Заключение. Вот и завершилось наше путешествие по Старому Петербургу. Надеюсь, что кто-то узнал для себя нечто новое, а для других было приятно вместе со мной вспомнить о давнишнем житье-бытие, остатки которого мы еще застали в детстве. Бессмысленно сетовать, что это все исчезает. Можно только порадоваться тому, что ушло в прошлое, и зловонье на черных лестницах, и выгребных ям во дворах, и страшный грохот тележных колес по булыжной мостовой, и другие ужасающие запахи и звуки Старого Петербурга. Мы сейчас приходим в ужас от коммуналок, когда неродственные семьи живут в одной квартире, но не в одной же комнате. А всего 100 лет назад это было вполне возможно. За занавесками жило в комнате по 4 семьи с детьми и домочадцами. Да, более того, единицей аренды был не угол, даже не койка, а полкойки или треть койки, когда работающие в разные смены по очереди спали на одной и той же кровати. Весь этот кошмар быстро забывается, уж так, к счастью, устроена человеческая память, а помнится очаровательный, гармоничный, старинный Петербург. Да, безмерно жаль, что уходят в небытие интерьеры старинных барских квартир и ухоженные парадные лестницы. Трудно бездумно радоваться и тем слишком быстрым изменениям внутреннего облика Петербурга, которые мы наблюдаем сегодня. Как говаривали древние китайские мудрецы, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. А вот нам, к сожалению, пришлось. Но не все так печально. Некоторые нововведения просто превосходны. Например, появление чудесно оформленных петербургских двориков. А ведь раньше это были обычные грязные хозяйственные дворы. Некоторые новшества – исправление недавних ошибок, когда вдруг решили, что единицей собственности может быть квартира или даже комната, а теперь создают кондоминиумы, коллективные домовладения. А что-то новое, просто хорошо забытое старое. До революции на парадных лестницах доходных домов дежурили швейцары. В привилегированных домах это сохранялось до 1950-х годов. Сейчас все больше появляется лестниц с консьержами. Жаль только, что слово какое-то непривычное. Чем швейцар не угодил? Может быть, тем, что нет от этого слова женского рода, а домовая прислуга, раньше исключительно мужская, теперь в подавляющем большинстве женская. Вот и консьержка. Не швейцарка же. Конечно, до массового возрождения доходных домов дело еще не дошло, но наметилась тенденция приобретения жилья для его последующей сдачи в наем. Многие стали собственниками уже нескольких сдаваемых в аренду квартир. Некоторые живут только на получаемые доходы от арендной платы. Есть уже выкупленные целые подъезды, но о выкупленных домах целиком что-то пока не слышно. Хотя, думаю, это вопрос времени. Мы стоим у начала новой эпохи доходных домов. Вот на такой оптимистичной ноте мне хочется закончить эту аудиокнигу. Об авторе. Екатерина Даниловна Юхнева, кандидат исторических наук, защитила диссертацию о доходных домах, жилище как элемент бытовой культуры городского населения на материалах Петербурга конца XIX века. На основе этого изучения и была написана данная научно-популярная книга. Екатерина Даниловна – автор более 100 публикаций, в том числе 3 книг. Ее научные интересы – история повседневности России XIX века. Читала авторский курс по социально-бытовой истории на исторических факультетах Санкт-Петербургского государственного университета и Педагогического университета имени Герцена. Участница цикла телевизионных передач по бытовой истории Петербурга под названием «По старому стилю» и других программ. Как педагог-краевед она разработала и провела множество авторских экскурсий как по доходным домам Петербурга, так и по пригородам. Более 100 юных экскурсоводов, подготовленных ею, регулярно проводили театрализованные костюмированные экскурсии, в том числе по Зимнему дворцу и Эрмитажу, по Большому Петерговскому дворцу, по дворцу Петра I в Стрельне, по паркам Петергофа, Ораниенбаума и Стрельне. За 20 лет она провела 126 историко-бытовых реконструкций балов в лучших дворцах Санкт-Петербурга и пригородов, для которых подготовила более 11 тысяч школьников и студентов. За большую работу по приобщению молодежи к истории ей присвоено звание почетного работника общего образования Российской Федерации. Автор книги Екатерина Юхнева. Текст читала Екатерина Пермякова.